Hello, people. Osole mio, in front today. Kolinsky underground. Мы настоящий хардкор. 3, 2, 1, 0. Псих виноватый, диктатор своих правил. То, что мешало, на то просто забил. Изобрел нечто новое, доселе неизвестное. Просто зашибанное, очень интересное. Чтобы все думали, плюс с минусом не путали. Дурочку не гнали, сопли как копья не метали. Не исчезали с места, где в говно влипали. Чтоб на месте не спали и где попади не срали. Палки в спицы чужих колес не вставляли. Тихо, мирно, ганджу бы курили. И ничего искать, надо забивать. А хули так стоять, можно засыпать начать. Это дело вообще не надо в одного бежать. Люди не поймут, головники будут мешать. Ну вот, допустим, начинаешь это дело брать. При помощи чего-то упорно трамбовать. Потом вступает в дело зажигалка, чтобы поджигать. И чтобы не обломаться, приходится затягивать. Дымом легкие обильно наполнять. Без базара от кумара начало вставлять. Но смотрящих не вставляет, у них жажда мщения. Они смотрели, не предложил, кончилось терпение. И эти чуваки решили обойтись без крови. Психология 5 с плюсом, надо, чтобы все поняли. Чтобы не кидали, на всех сразу доставали. Чтобы курили, зашибано чувствовали. Плясали, танцевали, только чтобы не упали. Неважно под какой музон, что-нибудь зачитывали. И так оно и есть, веселье идет вместе. Люди общаются, не стоят на месте. Кто-то курит, ганджу баста, кто-то вы. А кто-то вообще ничего не понимает. Видимо, уже край этой кондиции. Какие-то паникеры зовут милицию. Она ни к чему, ведь могут повязать всех. Тогда уже в натуре забудут все про смех. Ну чё, просто стоять, пора таким хлеб вставлять. И без боя, без базаров, без нервов начинать все заново. Доставать изобретение, больше травы, больше плана, рвения. Вдыхать надо глубоко, задерживать дыхание, пока внутри не начнется взрывание. Хочешь по-другому, паровозиком давай. Попроси друга, чтоб он дуло, ты вдыхай. Можешь кальян забить, вот это, бля, штука. Для многих, бля, бездельников, в натуре, бля, наука. Какая хуйня. Ой, бля, как весело стало, лучше жить. Ей базара нет, лишь бы было чё курить. Кури каждый день.